Лопаты не было, поэтому тела просто опустили в реку. Много часов спустя через шахту доставили еще два контейнера с грузом. Люди поели. Гелиус устроил настоящий пир на 100 персон. Копченая радужная форель, баранина в коньяке, сырное фондю, десятки сортов хлеба, колбас, разные мучные блюда, фрукты. Свежий латук в салате и стор купирующих слезы радости. Все это говорилось в записке в честь дня рождения К.К. Купера. Но Али подозревала, что тут кроется другое. Главное было убить Айка, а банкет — на десерт. Покушение на жизнь Айка было совершенно несправедливым и бессмысленным. Больше всего разгневало людей то, что выбрали самого незаменимого члена экспедиции. Так считали даже охранники. С таким разведчиком все чувствовали себя словно избранный народ, ведомый из пустыни своим татуированным Моисеем. А его вдруг заклеймили именем предателя и непонятно почему приговорили к смерти. Кабель связи расплавился в зоне магмы, и членам экспедиции оставалось либо строить догадки, либо слепо верить Гелиосу. Все чувствовали себя как под прицелом, потому что по опыту знали — Айк — самый честный человек, а его собираются наказать за какие-то неведомые грехи. Над всеми словно разразилась буря. Внешне люди выказали некоторое беспокойство, потом повозмущались и, наконец, попытались напустить на себя храбрость. «Вопрос времени», — говорил Спэрриер. «Рано или поздно Крокет себя показал бы. Сразу было видно. Я удивляюсь, как он еще столько продержался». «И какое это имеет отношение к чему бы то ни было?» — оборвала его Али. «Я не говорю, что он сам того хотел. Но парень явно мучается. У него за душой покойников больше, чем на кладбище». «Что же нужно натворить, чтобы тобой армия занялась?» — удивлялся Куигли психиатр. «Их же послали на смерть, а ведь людьми просто так не бросаются». «А это самое Иуда. Я думал, раз трибунал прошел, то все кончено. Тут не просто невезение, да ему на роду написано быть изгоем». Как будто весь свет на него ополчился. «Ты не беспокойся, Али», — сказала Пия, которой любовь пришла в образе Спэрриера. «Он вернется». «А я не уверена», — ответила Али. Она хотела было обвинить Шоута или Уокера, но они, казалось, и сами совершенно сбиты с толку. Если Гелиосу понадобилось убить Айка, почему не прибегнуть к помощи своих агентов? Зачем привлекать армию? И для чего военным связываться с делами Гелиоса? Полная бессмыслица. Пока все спали, Али побрела в сторону от огней лагеря. Айк оставил и байдарку, и обрез, поэтому она пошла пешком, взяв с собой фонарь. Следы Айка вели вдоль полосы прибрежного ила. Самодовольство остальных рассердило Али. Столько времени они во всем полагались на Айка. Без него они бы давно погибли и заблудились. Айк честно им помогал, а теперь, когда помощь нужна ему, все отвернулись. «Это мы его погубили», — поняла вдруг Али, — «своей зависимостью. Он был бы отсюда за 1000 миль, если бы не наша слабость, невежество и гордыня. Вот что приковало его к нам. Так и ангелы-хранители скованы собственным состраданием. Но обвинять всех...» призналась себе Али, не более чем уловка. Потому что именно ее слабость, ее невежество и гордыня связали Айка. Не всех вообще, а ее. Благополучие группы — лишь сопутствующие обстоятельства. Неудобная правда заключается в том, что он отдал себя ей. Шагая вдоль реки, Али продолжала перебирать мысли. Сначала преданность Айка была для нее обузой. Она пыталась замаскировать его к ней отношения своими домыслами, убедить себя, что Айк спустился в подземье по собственным причинам — ради погибшей возлюбленной или ради мести. Раньше, может, так и было, но теперь все изменилось, и Али это понимала. Теперь он здесь ради нее. Она нашла Айка сидящим в темноте, без оружия. Он застыл в позе лотоса лицом к реке, подставив врагам беззащитную спину. положился на милость суровой пустыни. «Айк!» — позвала Али. Лохматая голова осталась неподвижной. От света фонаря его фигура бросала на реку тень, которую вода тут же поглощала. «Ну и место», — подумала Али. «Тьма пожирает тьму». Она подошла ближе и сняла рюкзак. «Ты пропустил собственные похороны. Нам устроили пиршество». Никакой реакции. Даже легкие неподвижны. Он уходил в себя, ускользал от Али. «Айк, я знаю, что ты меня слышишь». Одна рука Айка лежала на колене, другой он опирался на землю, всем своим ничтожным весом. Али почувствовала себя лишней. Но ведь она собирается помешать не медитации, а началу безумия. В одиночку ему не справиться. Али подошла сбоку. Сзади могло показаться, что он спокоен, однако лицо его исказилось. «Не понимаю, что происходит», — сказала она. Айк молча сопротивлялся своей неподвижностью статуи. Челюсти у него были сжаты. «Ну, хватит!» Али открыла рюкзак и вынула аптечку. «Промою тебе раны». Она, не церемонясь, начала промокать рану дезинфицирующей губкой, но тут же прекратила. Ее остановил вид его тела. Она провела пальцами по спине. Тут все поражало — кости, мышцы, рубцы и узоры, мозоли от лямок рюкзака. Это тело раба. Его истязали. Каждая отметина — свидетельство о рабстве. Али была в замешательстве. Ей приходилось встречать проклятых в разных воплощениях — узников, проституток, убийц и прокаженных. Только не рабов. Такого в наши дни быть не может. Она удивилась. Его плечо как раз поместилось в ее руке. Чтобы прийти в себя, Али похлопала по лицу влажной салфеткой. «Жить будешь», — сказала она Айку. Потом отошла чуть поодаль и села. Остаток ночи она провела в обнимку с обрезом. Охраняла Айка, пока тот не вернулся к жизни.